июль 1921 года, а над ней посвящение. Эта психея вернулась к Георгию Иванову, когда он собирал стихи Гумилева для посмертного сборника, но он, к негодованию приславший ее, не счел возможным включить свою строфу в сборник Гумилева. Так как часто одно и то же стихотворение приносилось или присылалось с различными посвящениями, Георгий Иванов решил печатать такие стихи без посвящений, что вызвало ряд обид и возмущений. Кстати, забавное недоразумение. Георгий Иванов дал и сам стихотворение Гумилева, но зачеркнул посвящение себе. В типографии же сочли, что он подчеркнул посвящение, а не вычеркнул, и в сборнике оно появилось сделанным необычайно крупным шрифтом, к комическому отчаянию Георгия Иванова. Говоря о неизвестных стихах Гумилева, я вспомнила, что мне известны два стихотворения Мандельштама, не попавшие в его собрание сочинений. Они были написаны еще во время Первой мировой войны. Первое было напечатано в газете «Копейка», кажется, в 1916 году. Вот оно. «Германская каска, священный трофей, лежит на камине в гостиной твоей. Дотронься, она, как пушинка легка, пронизана воздухом сталь шишака. Нам только взглянуть на блестящую медь, а им, героям, в бою умереть». В те дни и в газетах, и в журналах охотно печатали военные стихи, и это приносило поэтам немалый доход. Мандельштам тоже решил, скрипя сердце, писать для денег. Но дальше этой неудачной попытки, как он со смехом сам рассказывал мне, он не пошел. Напечатать напечатали и заплатили 6 рублей, но редактору стихотворения совсем не понравилось. Двусмысленное, непонятно, кто герои, немцы или русские. Надо было определенно, ура, патриотично. А я не умел, так и пришлось бросить. Мандельштам в дореволюционные годы во время писания стихов сам варил себе крепчайший кофе и пил его в неограниченном количестве. Теперь же, когда кофе и в помине не было, он часто повторял с трагикомическими вздохами сочиненную им когда-то строфу: «Я давно полюбил нищету, одиночество, бедный художник. Чтобы кофе варить на спирту, я купил себе легкий треножник». И прибавлял: «Подумайте только, как я был счастлив! А разве я ценил?» Раз я упомянула о Лессе, мне следует рассказать, отчего в «Огненном столпе» посвящение мне было снято. Произошло это по моей просьбе, так как из-за этого посвящения в сборнике цеха поэтов «Драконе» вышла неприятная история. Некоторые участники всемирной литературы повели кампанию против Гумилева, обвиняя его в том, что он открыто признается мне в любви и описывает мою наружность. Голлербах даже нашел возможным высказать это мнение в своей критической статье о «Драконе». Гумилев счел меня и, главное, себя оскорбленными, и дело чуть не дошло, а может быть и дошло, до Третейского суда. О суде я толком так ничего и не узнала. Эта история меня страшно взволновала, и Гумилев стал делать вид, что все уладилось. Я просто сходила с ума и тряслась от страха, что это станет известно у меня дома. Я умоляла Гумилева не обращать внимания на сплетни и враждебные выпады и не разыгрывать роль рыцаря, защищающего честь прекрасной дамы. Я не чувствовала себя оскорбленной. Ничего, кроме пустого зубоскальства, в статье Голлербаха я не находила. А реакция на нее Гумилева действительно могла принести мне немало зла, вплоть до запрещения встречаться с Гумилевым и бывать в литературных кругах. Но, слава богу, все для меня обошлось без неприятных последствий и вскоре совсем забылось. Гумилев не сразу согласился снять посвящение с Лесом. Но слезы и упреки Ани, ей тоже все это стало известно, подействовали на него. Он не только снял посвящение мне, но даже посвятил весь «Огненный столб» ей, что я очень одобрила.